Так мы установили, что Джахади — это тот народ, который мы сейчас называем иудеями. Звездочка звездочкой, следует отметить, что переводчикам после досконального изучения русско-англоязычных библейских источников не выявлено, каким изданием пользовался автор. Дело в том, что система ссылок на Библию состоит из двух цифр, а не из трех, как у Т. Рампы. Кроме того, в Holy Bible нет книги с названием Эстер. В каждом цикле было 12 спасителей, или мессий, или мировых вождей. Так что если мы будем рассуждать о втором пришествии, мы в некоторой степени отстанем от времени, мы можем обратиться к Аврааму, Моисею, Будде, Христу и многим другим, но суть в том, что в каждом цикле мирового существования должен быть мировой вождь, родившийся под разными зодиакальными созвездиями. Всего знаков зодиака 12, и первый вождь приходит под первым знаком, потом под следующим и т. д. пока всего не придет 12. В этом особом цикле Кули мы ждем сейчас пришествия 11-го, а потом будет еще один, прежде чем этот век окончательно завершится, и мы действительно будем жить в золотом веке. Естественно, с каждым мировым вождем должны быть те, кто поддерживает его, и его ученики, если хотите, или помощники, или министры, называйте их так, как вам нравится. Но это должны быть люди, которые рождены специально, чтобы служить миру. Первый из учеников был рожден в 1941 году, остальные позже. Настоящий Спаситель будет рожден не ранее 1985 года, а до этого времени ученики приготовят ему путь. Спаситель, или мировой вождь, как вы предпочитаете, получит совершенно особое воспитание и образование, и в 2005 году, когда ему исполнится 20, многое сделает, чтобы обратить веру людей, не принимающих никаких богов, мессию Т. Д. Вновь произойдет случай вознесения. Если те из вас, кто знает Библию, изучат ее непредвзято, вы найдете, что тело Иисуса было взято на земле и вознесено Духом Господа, Христом. Во многом тем же путем тело нового мирового вождя будет взято, безусловно, очень высокой личностью. В течение нескольких лет после этого будут происходить замечательные события, и мир пройдет через подготовительные этапы, чтобы подойти к началу нового цикла. Следующие 2000 лет мир будет развиваться, следуя заповедям религии, основанной новым вождем, но в конце этих 2000 лет явится еще один лидер, 12-й в цикле, завершая неизбежный ход событий зодиакального круга. Постепенно должны улучшиться условия, и так мягко и постепенно, в соответствии с естественным течением времени истории, люди будут приведены в другой век, для них откроются новые возможности помимо тех, что существуют сейчас. Вероятно, это будут и сновидения, и телепатии, как это было раньше до неправильно называемого события с Вавилонской башней, когда человечество из-за злоупотребления своей особой энергией, властью, утратило свои телепатические способности на очень длительный срок. Вся эта история освещена в Библии, но в крайне описательной форме. На самом деле человек мог общаться с другими людьми и с животными. Но из-за того, что человек предал мир животных, он был лишен способности к телепатическому общению, и людей ожидали невообразимые трудности, когда они пытались вступить в общение на локальных диалектах, которые позже превратились в языки мира. Сейчас этот мир можно сравнить с поездом. Поездом, который двигается через различные сцены и декорации. Вначале он пересек чудесные солнечные земли, которые можно представить сценой номер один, земли, где вокруг прекрасные пейзажи и добродушные дружественные пассажиры. Но потом мы пришли к сцене номер два, где все пассажиры сменились. Вошедшие уже не так дружелюбные, и путешествие не так приятно, потому что в пути встречалось много поворотов и болтающихся стрелок, от которых гремели колеса и трясся поезд. Путешествие продолжалось по мрачной местности, где вместе с дымом различных заводов и фабрик в атмосферу извергались отвратительные химикаты. Здесь пассажиры возмущались, но все же бывали паузы, когда удавалось вздохнуть спокойно, ведь худшее ждало впереди. В третьей сцене пассажиры снова сменились, и в вагоны подсело множество бандитов, которые пытались ограбить других пассажиров. Тогда случались нападения, много садистских актов. Поезд же трясся вдоль грязного ущелья, где обвалы и уползни делали путешествие крайне опасным. Со всех сторон доносился диссонирующий шум, громкая брань несчастных пассажиров. Но вот поезд снова остановился и принял новых пассажиров. На этот раз условия стали еще хуже, новые пассажиры просто разбили свой поезд, ломая оборудование, мучая, обманывая людей, занимаясь всем тем, что порядочный человек находит совершенно отвратительным. Поезд шел через все более и более труднопроходимые земли с плохо уложенными рельсами, с множеством объездов и препятствий. Наконец он вошел в длинный мрачный тоннель, поезд на всей скорости влетел туда, и оказалось, что нигде внутри вагонов нет света. Пассажиры оказались во тьме, люди всего мира, лишенные вождя. Поезд раскачивался и подпрыгивал в абсолютной темноте, еще более усугубленной окружавшим его мраком, исходившим из самого сердца горы. Но именно сейчас наш поезд проходит самый темный участок, темнее быть уже не может, может становиться лишь светлее. Пока поезд, раскачиваясь, несется вперед, за окнами по сторонам начнет понемногу светлеть, и со временем, по мере приближения нового века, поезд вырвется из горной страны, и внизу пассажиры увидят светлую и чудесную землю со сверкающими водоемами и мирными стадами, пасущимися по берегам.